Глава 12. Бдение пастора. Бредя словно в полусне, а может быть и впрямь находясь в сомнамбулическом состоянии, мистер Димсдейл добрался до места, где некогда, к тому времени уже довольно давно, Эстер Прин пережила первые часы своего прилюдного позора. Все тот же помост или эшафот, за 7 долгих лет успевший потемнеть от непогод, выцвести на солнце, расшататься под ногами всходивших на него многочисленных преступников, был все там же, под балконом молитвенного дома. Священник взошел на помост. Стояла темная ночь начала мая. Все небо от края до края было затянуто облачной пеленой. Стянись сейчас к эшафоту столько же людей, сколько собрало сюда в свое время публичное наказание Эстер Прин, они не различили бы ни лица стоявшего на помосте человека, ни даже очертаний фигуры. Настолько плотно все окутывал полночный мрак. Однако городок погрузился в сон. Опасности разоблачения не было. Священник при желании мог стоять так хоть до утра, дожидаясь, пока не заалеет восток, без всякого риска для себя, кроме, может быть, риска, продрогнув на ночном холоде, подхватить ревматизм, застудить горло и после мучиться кашлем, прерывающим, к огорчению его паствы, его утреннюю молитву и проповедь. Ничьи глаза не видели бы его, кроме глаз того, вездесущего и никогда не дремлющего, который следил за священником, стягающим себя кровавой плетью. Зачем же тогда поднялся он на помост? Не было ли это пародией покаяния? Да, несомненно, так и было. Таким раскаянием душа его обманывала самое себя, в то время как ангелы небесные краснели при виде этого и заливались слезами, а приспешники врага рода человеческого, ликуя, хлопали в ладоши. На помост привели его угрызение совести и сильнейшее желание повиниться и раскаяться, в то время как сестра и верная спутница раскаяния трусость неизменно останавливала его, удерживая своей дрожащей рукой в минуты, когда желание толкало его вперед на самую грань раскаяния. «Бедный, жалкий человек». Какое право имеет слабость взваливать на себя бремя преступления? Преступнику требуются железные нервы, чтобы либо уметь снести потом тяжесть свершенного, либо, собрав всю силу и ярость свою, направить их на благое дело, способное затмить преступление и разом избыть его. Слабый духом, чересчур чувствительный священник не способен был ни на то, ни на другое. И что бы он ни делал, за что бы он ни брался, страх перед небесным возмездием за страшный его грех и бессильное раскаяние, переплетаясь, мучили его душу нестерпимой болью. И вот когда мистер Димсдейл, стоя на эшафоте, мучился бесполезным своим и бессильным покаянием, его вдруг охватил приступ неимоверного ужаса. Ему показалось, что вся вселенная глядит на него, устремляя взор на знак позора на обнаженной его груди, алеющей там, где сердце. В этом месте и вправду уже давно сосредоточивалась боль, неотступно вгрызавшаяся в тело. И сейчас невольно и уже не в силах более сдерживаться, он издал вопль, прорезавший ночь, промчавшийся между домами, эхом рассыпавшийся в окрестных горах. Казалось, будто скопище чертей, влекомых бесконечным горем и ужасом, прозвучавшими в этом вопле, превратили его в игрушку и сейчас забавлялись, как мечом, перебрасываясь ею. «Вот оно», — пробормотал священник, закрывая лицо руками. «Сейчас весь город проснется, поспешит сюда и увидит меня на помосте». Но ничего не произошло. Должно быть, вопль собственным его ушам показался громче, чем был на самом деле. Город не проснулся, а если кто и услышал его со сна, то верно решил, что звук этот ему приснился, или приписал его ведьмам, которые в эту пору нередко пролетают над мирно спящими поселками или уединенными домами, когда летят на сатанинский шабаш. Не услыхав никакого отклика, священник отнял руку от лица и огляделся. В одном из окон особняка губернатора Беллингема, расположенного в некотором отдалении от других домов, вытянувшихся в ряд на соседней улице, он вдруг увидал самого старика-губернатора в ночном колпаке и длинном белом шлафроке. Он выглядывал из окна, держа в руках лампу, и казался призраком, внезапно вставшим из могилы. По-видимому, вопль разбудил его и испугал. Больше того, в другом окне того же дома показалась матушка Хиббинс, сестра губернатора. В руках она также держала лампу, и при свете лампы даже на расстоянии было видно, какое злое и недовольное у нее лицо. Высунув голову из-за решетчатого оконного переплета, она ощурилась, глядя куда-то вверх. Вне всякого сомнения, эта почтенная, но столь похожая на ведьму дама, услышав вопль мистера Димсдейла, еще и повторенный многоголосым эхом, приняла за шум, поднятый направлявшимися в лесные дебри злыми силами, полет, в котором и она, как говорили, нередко участвовала. Заметив свет губернаторской лампы, старая дама быстро погасила свою и скрылась. Возможно, и она устремилась в облака, во всяком случае священник более ее не видел. Губернатор же, опасливо обозрев плотный, как мельничный жернов, мрак, отступил от окна. У священника отлегло от сердца, однако глаза его вскоре заприметили огонек. Появившись в дальнем конце улицы, он приближался, попутно освещая то придорожный столб, то изгородь, то переплет окна, то водокачку и полную воды колоду, то дубовую арку двери какого-нибудь дома с железным молотком при входе и грубо обструганным порогом. Вид этих хорошо знакомых предметов не помешал преподобному мистеру Димсдейлу увериться в том, что это само возмездие приближается к нему шагами, которые он уже слышал, и что свет фонаря через минуту откроет так долго хранимый им секрет. Когда огонек приблизился, то в отбрасываемом им светлом круге мистер Димсдейл мог разглядеть своего собрата-священника, а вернее сказать, духовного отца и наставника, а также дорогого друга своего, преподобного мистера Уилсона, который, как догадался мистер Димсдейл, должно быть, возвращался после бдения у одра умирающего. Догадка была справедливой. Добрый старик-пастырь возвращался после молитв о душе почившего час назад и унесенного на небо губернатора Уинтропа. Отец Уилсон двигался к дому, держа в руке фонарь. Он шел, окруженный светлым ореолом, подобно отмеченным святостью деятелям былых времен, и свет этот озарял во мраке греха его славный путь, как будто почивший губернатор оставил ему в наследство кусочек своей славы, или же то были лучи света далекого града небесного, в чьи врата вступал ныне праведник. Неровный свет фонаря и вызвал к жизни описанную выше игру воображения мистера Димсдейла, который теперь улыбнулся. Нет, засмеялся над только что пережитым страхом, подумав даже, не сходит ли он с ума. Когда преподобный мистер Уилсон, одной рукой кутаясь в свой женевский плащ, а другой, держа перед собой фонарь, проходил мимо, совсем близко от помоста, священник не удержался и окликнул его. «Добрый вечер, достопочтенный отец Уилсон. Поднимитесь сюда, прошу вас, скоротаем часок за приятной беседой». «Бог мой!» Неужели мистер Димсдейл и вправду подал голос? На один миг он поверил в то, что на самом деле с губ его слетели эти слова. Но ему это лишь почудилось. Достопочтенный отец Уилсон продолжал также неспешно шагать вперед по скользкой от грязи тропинке, внимательно глядя себе под ноги, и даже не повернул головы в сторону помоста. Когда мерцающий свет фонаря совсем растворился вдали, по ощущению слабости, вдруг охвативший все его существо, священник понял, что только что пережил мгновение страшной тревоги, своего рода кризис, который инстинктивно пытался преодолеть, обратив в мрачноватую шутку. И вскоре в строгие ряды его мысли затесалось осознание нелепости всего происходящего. Он почувствовал, как руки и ноги его сковывает непривычный ночной холод, и усомнился, сможет ли спуститься вниз по ступенькам помоста. Забрезжившее утро застанет его здесь, наверху. В соседних домах начнут просыпаться люди. С рассветом дом покинет первая ранняя пташка и заметит на эшафоте позора неясное очертание чьей-то фигуры. Разрываясь между испугом и любопытством, человек этот побежит от двери к двери, стуча и созывая народ посмотреть на призрак, как он непременно решит какого-то недавно упокоившегося преступника. И полетит от дома к дому, хлопая крыльями, темная, тревожная весть. Затем, когда утренний свет наберет силу, поднимутся и заспешат к месту происшествия старейшины общины в теплых халатах, почтенные дамы сбегутся, даже не успев сменить ночной наряд. Важные лица, всегда безукоризненно одетые, примчатся растрепанные, словно после ночного кошмара. Старый губернатор Беллингем явится с суровым видом, но со съехавшими на сторону брызжами времен короля Якова, а за ним поспешит и матушка Хиббинс в юбках с приставшим к ним лесным мусором, еще более хмурая, чем после ночной своей скачки. И добрый отец Уилсон придет. Он полночи провел у постели умирающего и будет недоволен тем, что его потревожили в такую рань, прервав сновидения, в которых он общался с прославленными святыми. Старшины и священство его, мистера Димсдела Прихода, разумеется, тоже будут здесь. И юные девы, так поклонявшиеся своему духовному отцу, хранившие как святыню его образ на белой своей груди, которую не успеют сейчас прикрыть шалью. Словом, все. Все выйдут за порог и примчатся сюда, обращая к эшафоту изумленные и испуганные лица. А кого же увидят они в розовых рассветных лучах? Кого, как не преподобного Артура Димсдейла, озябшего до полусмерти, охваченного стыдом, стоящего там, где стояла Эстер Прин? Переживая эту ужасную воображаемую картину, священник внезапно и к беспокойному своему смущению расхохотался. И раскаты его смеха были подхвачены тоненьким смехом ребенка, отчего сердце священника сжало не то щемящая боль, не то радость. Он узнал смех маленькой Перл. «Перл! Малютка Перл!» — вскричал и тут же понизив голос. «Эстер! Эстер Прин! Это ты здесь?» «Да, это я, Эстер Прин», отвечала она удивленно, и священник услыхал приближающиеся шаги. Женщина сошла с тротуара и подошла к помосту. «Это я и моя маленькая Перл». «Откуда ты здесь, Эстер?» — спросил священник. «Что привело тебя сюда?» «Я была у одра умирающего», — отвечала Эстер Прин. «Сидела возле губернатора Уинтропа, снимала с него мерку для савана, а сейчас иду домой». «Поднимись на помост, Эстер. Поднимитесь обе, ты и маленькая Перл», — сказал преподобный мистер Димсдейл. «Вы стояли здесь раньше, но меня тогда с вами не было. Поднимитесь сюда вновь, и мы встанем здесь втроем». Женщина молча поднялась по ступенькам и встала на помосте, держа за руку маленькую Перл. Священник тоже взял девочку за руку. И как только он это сделал, в душу ему устремился бурлящий поток другой, новой жизни. Поток этот, хлынув по жилам, наполнил его, словно мать и дитя согрели своим теплом его замерзшего, застывшего. Их троих будто соединили невидимые узы. «Отче!» — шепнула маленькая Перл. «Что хочешь ты сказать, дитя?» — осведомился мистер Димсдейл. «Ты днем будешь здесь стоять со мной и мамой?» — спросила Перл. «Нет, маленькая Перл», — отвечал священник, ибо вместе с возвращением сил к нему вернулся и так долго мучивший его ужас перед публичным признанием. Дрожь этого ужаса, смешанного, однако, с какой-то странной радостью, он ощутил вновь. «Нет, не в этот день. Я встану здесь вместе с тобой и мамой, но не завтра». Перл засмеялась и попыталась выдернуть руку, но священник держал ее крепко. «Еще чуть-чуть постой так, детка», — произнес он. «А ты обещаешь?» — спросила Перл. «Держать меня и маму за руку утром?» «Утром нет, Перл», — сказал священник. «В другой раз». «А когда в другой?» — не унималась малышка. «В день страшного суда», — прошептал священник, и странным образом вернувшееся к нему осознание своего долга учить людей истине заставило его пояснить. «Тогда и только там, перед престолом судьи, твоя мать и ты и я должны будем стоять вместе. А грядущее утро здесь, на земле, вместе нас не увидит». Перл опять рассмеялась. Но еще прежде чем закончил мистер Димсдейл, сумрачное небо осветил сияющий свет. Сверкнув вдали, он ширился и разливался. Без сомнения, это сияние было вызвано метеором, из тех, что нередко можно наблюдать сгорающими в разреженных слоях атмосферы. Таким сильным было сияние, что плотная пелена туч, затянувших небесный свод, зажглась и засверкала, словно колпак горящей лампы. Сияние это осветило привычную картину улицы, обозначив все на ней с дневной четкостью, но по-новому. Деревянные дома с их выступами и коньками крыш, ступеньками крылец, порогами дверей, траву, пробивающуюся возле порогов, садовые грядки с черной вспаханной землей, колею дороги, еще не наезженную и даже на рыночной площади окаймленную зеленью. Все было видно теперь, и все приобрело неповторимо новый облик, изменив свое значение и свой смысл. А на помосте стоял священник, прижимая руку к сердцу, а рядом с ним Эстер Принс, мерцающий на груди вышитой буквой, и маленькая Перл, как символ и соединяющее их звено. Они стояли, освещенные этим странным торжественным сияющим светом, казалось, предназначенным открыть все тайное, чтобы наступающий день соединил, наконец, тех, кто принадлежал друг другу. Во взгляде Перл мелькало что-то колдовское, и когда, поднимая голову, она глядела на священника, на лице ее появлялась шаловливая улыбка, которая так часто придавала ей сходство с эльфом. Отняв свою руку у мистера Димсдейла, она указала на что-то на противоположной стороне улицы, а он, прижав к груди обе руки, устремил взгляд на небо, в точку зенита. В те времена пролет метеора или прочие природные явления, случающиеся с регулярностью меньшей, нежели восход и закат солнца или луны, обычно воспринимались как чудо из чудес, как откровение неких высших сил. К примеру, сверкнувшее вдруг в солнечном небе копье, пламенеющий меч, лук и пучок стрел предвещали якобы стычку с индейцами. Знаком близящегося чумного мора считалось алое свечение неба. Вряд ли случалось в Новой Англии, начиная с первых в ней поселений и вплоть до времени революции, какое-либо знаменательное событие, доброе или же наоборот несчастное, о котором жители не предупреждал бы некий видимый знак такого рода. Нередко знак этот замечали многие. Но чаще, однако, вера в подобные предзнаменования опиралась лишь на слова какого-нибудь одного единственного свидетеля, увидевшего нечто сквозь цветистое увеличительное стекло собственного воображения и потом уже задним числом получившего из увиденного представление о нем как о чуде. Как величественно это убеждение в том, что судьба народов может быть явлена на небесном своде и разгадана в наблюдениях за этими таинственными и страшными иероглифами. Необъятные размеры сего свитка не смутят провидения и никак не помешают ему начертать недрогнувшей рукой роковой знак. Вера в подобные предзнаменования ценилась нашими праотцами как залог и доказательство того, что по-детски слабая и неокрепшая еще республика находится под особым, неусыпно строгим, но любовным попечением небесных сил. Но что сказать, если на том же необъятном небесном листе кто-то видит откровение, обращенное непосредственно и только к нему одному? В таком случае мы расценим это не иначе, как признак глубокого умственного расстройства, вызванного болезненной самоуглубленностью, длительным тайным страданием, затмившим для человека весь мир и расширившим его яд до пределов Вселенной, когда уже и сам небосвод видится всего лишь страницей, годной для написания душевной его истории и будущей судьбы. Вот почему лишь душевным недугом и болезненным помутнением зрения священника мы считаем тот факт, что, подняв глаза к небу в точке зенита, он увидел там огромную букву «А», очертания которой горели тусклым красным светом. Конечно, это мог быть и метеор, просвечивавший в этом месте сквозь облако, но вряд ли имел он при этом такую форму, какую придало ему воображение грешника, или же виделся он столь нечетко, что другой грешник мог прочесть бы его и вовсе по-своему, как символ иного греха. Душевное состояние мистера Димсдейла в этот момент отличала одна особенность. Устремляя взгляд в точку зенита, он в то же время видел, что маленькая Перл пальцем указывает на Роджера Чиллингворта, стоявшего поодаль от эшафота. Священник словно видел его, хотя глаза его неотрывно глядели на чудесное явление буквы. Чертам лица доктора, как и всем предметам вокруг, свечение метеора придавало какой-то новый облик и новое выражение. А может быть, доктор просто неосторожно приоткрыл то, что в другое время так тщательно скрывал. Ненависть, которую он чувствовал к своей жертве. Казалось, зарево, зажегшее небо и осветившее всю землю, напоминала Эстер Прин и священнику о страшном суде, А Роджер Чиллингворд, стоявший неподалеку со злорадной ухмылкой на лице, это сам враг рода человеческого, поджидающий свою добычу. Так выразительно была его ухмылка, так потрясла она священника, что ему почудилось, будто она осталась начертанной на темном своде небесном даже после того, как метеор, сверкнув, исчез, моментально утянув за собой в небытие улицу со всем, что на ней было. «Кто этот человек, Эстер?» — еле выговорил священник. От ужаса он почти онемел. «Меня от него бросает в дрожь. Ты его знаешь? Я ненавижу этого человека, Эстер». Но она, помня свою клятву, молчала. «Говорю тебе, лицо его меня повергает в трепет», — продолжал священник. «Кто это такой? Неужели ты не поможешь мне? Когда я гляжу на него, меня неизвестно, почему охватывает ужас». «Пастор», — произнесла малютка Перл, — «я могу сказать тебе, кто это?» «Скажи поскорее, дитя», — сказал священник, приближая ухо к самым губам ребенка. «Скорее, скажи это как можно тише, шепотом». Перл прошептала ему на ухо нечто осмысленное и похожее на внятную речь лишь внешне, а по существу являющееся чепухой, абракадаброй, которой часами балуясь могут развлекаться дети. Так или иначе, но даже если в сказанном ею содержались какие-то тайные сведения о Роджере Чиллингворте, то были они на языке эрудиту священнику неизвестным и лишь усилили его замешательство. Девочка — эльф. «Так ты смеешься надо мной?» — пробормотал священник. «Ты струсил, ты поступил нечестно», — отвечала девочка. «Ты не пообещал держать меня и маму за руку завтра утром». «Достопочтенный сэр!» — вскричал доктор, успевший за это время приблизиться к помосту. «Благочестивый мистер Димсдейл, неужто это вы? Вот история так история. Мы, люди науки, так глубоко зарываемся в книги, что за нами нужен глаз да глаз. Бодрствуя мы грезим, во сне способны ходить. Пойдемте, добрый сэр, друг мой, пойдемте, молю вас, разрешите мне проводить вас домой». «Как вы узнали, что я здесь?» — боязливо вымолвил священник. «Даю вам честное слово», — отвечал Роджер Чиллингворд, «что я не имел об этом ни малейшего понятия. Я добрую половину ночи провел у одра почтенного губернатора Уинтропа, употребляя все мое слабое умение, чтобы облегчить его страдания. Он отправился в лучший мир, ну а я — к себе домой, когда по пути вдруг увидел этот странный свет. Пойдемте со мной, преподобный отец, умоляю, иначе вы не сможете служить утреннюю субботнюю службу. Нет, вы только подумайте, как будоражат ум эти книги. О, книги, книги! Вам, добрый сэр, надо заниматься поменьше, давать себе отдых, а не то эти ночные кошмары совсем вас одолеют». «Я пойду с вами», — сказал мистер Димсдейл. Понурый, замерзший, совершенно разбитый, словно очнувшийся после дурного сна, он отдался в руки доктора и позволил себя увести. Однако на следующей же службе, в субботу, произнося проповедь, он говорил так ярко и с такой силой, будто само небо вдохновляло его и предсказывало слова, слетавшие с его уст. Не одна душа, а многие-многие души, как говорят, были наставлены на путь истины этой проповедью, за что всю жизнь потом были признательны мистеру Димсдейлу, испытывая к нему глубочайшую благодарность. Но когда он спускался с кафедры, поджидавший его седобородый сторож протянул ему черную перчатку, которую священник признал своей. «Ее сегодня утром нашли», — сказал сторож, «на позорном помосте, куда грешников ставят. Сатана ее туда подбросил, так я думаю. Грязную шутку с вашим преподобием сыграть вздумал. Но глуп он, как всегда, глуп и слеп. Руки человека безгрешного скрываться под перчаткой ни к чему». «Благодарю вас, добрый друг мой», — сказал священник тоном серьезным и спокойным, хотя душа его содрогнулась, ибо такими путанными были воспоминания о прошлой ночи, что он почти готов был поверить, что все произошедшее ему почудилось. «Да, кажется, это и правда моя перчатка». «Ну а если сатана посмел, ваше преподобие, выкрасть ее у вас?» — с невеселой улыбкой заметил старый сторож. то вам уж надлежит ему впредь спуску не давать, обходиться с ним круто, без перчаток. А слыхали вы, ваше преподобие, какое знамение ночью явлено было? Огромная алая буква на небе, буква А, то есть ангел, мы так это поняли. Ведь добрый наш мистер Уинтроп, губернатор, прошлой ночью скончался, к ангелам отошел. Видно, об этом знамении и известить нас было послано. «Нет», — отвечал священник, — «ничего такого я не слыхал».